Скорости оказалась она на краю ущелья Кабеде на раз и встала там, глядя вниз на грохочущий поток, и воскликнула: «Река! Река! Прими же ныне Ниниэль Ниэнар, дочь Хурина, прозванную Скорбью, скорбную дочь Марвен! Прими меня и унеси меня к морю!» С этими словами она кинулась вниз с обрыва. Белый отблеск поглотила темная пропасть, и крик потонул в реве воды. Река Тайглин по-прежнему текла себе вдаль, как ни в чем не бывало. Но Кабеде на раз не существовал более. Кабет Наэрамарт. Прыжок злой судьбы — вот как называли его впредь люди. Ибо вовеки не перепрыгивал более через ту пропасть олень, и все живое чуждалось этого места. И никто из смертных не приближался к обрыву. Последним, кому довелось заглянуть вниз, в темную бездну, был Брандир, сын Хандира. И отвернулся он, охваченный страхом, ибо сердце у него сжалось, и хотя жизнь ныне сделалась ему ненавистна, не нашел он в себе сил встретить здесь желанную смерть. Тут мысли его обратились к Турину Турамбару, и воскликнул он: «Чего во мне больше, ненависти или сострадания? Но ты мертв. Ничем я тебе не обязан. Не ты ли забрал у меня все, чем владел я или мечтал завладеть? Однако соплеменники мои перед тобою в долгу, и должно им узнать о том от меня». И захромал он обратно к водопаду Ненгирит и, содрогнувшись, обошел место гибели дракона стороной. И, вновь поднимаясь по крутой тропке, заметил он, как из-за деревьев выглянул человек, и при виде него отпрянул назад. Но узнал его Брандир в отблеске заходящей луны. «Эй, Дарлас!» — воскликнул он. «Что можешь порассказать ты? Как же удалось тебе уцелеть? И где мой родич?» «Не знаю», — угрюмо буркнул Дарлас. «Странно это», — заметил Брандир. «Ежели угодно тебе знать, так черный меч погнал нас в темноте вброд через стремительный Тайглин», — отвечал Дарлас. «Стоит ли удивляться, что не преуспел я? С секирой управляюсь я получше иных, но на ногах-то у меня ни копыта». «Значит, на дракона они пошли без тебя?» — продолжал расспрашивать Брандир. «Как же, если он переправился на другую сторону? По крайней мере, ты, верно, держался поблизости и видел, как все было». Дарлас ничего на это не ответил, лишь посмотрел на Брандира ненавидящим взглядом. И тут понял внезапно Брандир, что этот человек бросил своих спутников и, сгорая от стыда, спрятался в лесу. «Позор тебе, Дарлас!» — промолвил он. «Ты и только ты повинен во всех наших бедствиях. Это ты подзадоривал черного меча и приманил к нам дракона и выставил меня на посмешище и увлек Хунтера на верную гибель, а теперь малодушно бежал и схоронился в лесу». И не успел он договорить, как в голову ему пришла новая мысль, и воскликнул он в великом гневе: «Отчего же не вернулся ты к людям с вестями? Хотя бы этим искупил бы ты свою вину. Сообщи ты о случившемся, госпоже Ниниэле не пришлось бы отправляться на розыски самой. Тогда, верно, не повстречалась бы она с драконом, и, может, статься, не погибла бы. Дарлас, я ненавижу тебя. Оставь свою ненависть при себе», — бросил Дарлас. «Столь же никчемна она, как и все твои советы. Кабы не я, так пришли бы орки и подвесили бы тебя на дереве пугалом в твоем же саду птица отгонять. Сам ты трус малодушный». И с этими словами, пуще обычного разъярившись от пережитого унижения, замахнулся он на Брандира тяжелым кулаком, и на том завершилась его жизнь прежде, чем в глазах угасло изумление. Ибо Брандир выхватил меч и зарубил его одним ударом. Мгновение постоял он на месте, дрожа крупной дрожью. Дурно ему стало при виде крови. И, швырнув наземь меч, развернулся он и побрел своим путем, тяжело опираясь на клюку. Когда же добрался Брандир до водопада Ненгирит, мертвенно-бледная луна уже села и понемногу светала. На востоке занималось утро. Люди, что еще ждали в страхе у моста, заметили его приближение, словно серая тень замаячила в предрассветных сумерках, и удивленно его окликнули. «Где ты был? Видел ли ты ее? Ибо госпожа Ниниэль покинула нас?» «Да», — подтвердил Брандир, — «она нас покинула. Покинула. Навсегда покинула. И не вернется вовеки. Я же пришел рассказать вам о случившемся. Внемлите же, о люди Братиля, и скажите, слыхал ли кто подобную повесть? Дракон мертв, и Турамбар остался лежать мертвым подле него. Добрые то вести. Да, и то, и другое, вести воистину добрые». При этих словах зашептались люди, дивясь его речам, и говорили иные, что он верно безумен, но воскликнул Брандир: «Вы слушайте меня до конца. Ниниэль тоже мертва. Прекрасная Ниниэль, которую любили вы, а я так любил превыше всех прочих. Кинулась она вниз с обрыва в ущелье, что зовем мы Оленьий прыжок, прямо в клыкастую пасть Тайглина. Шагнула она навстречу смерти, ненавидя свет дня. Ибо вот что узнала она, прежде чем бежала прочь: они с Турамбаром оба дети Хурина, брат и сестра. Мурмигилем прозвали его. Турамбаром нарек себя он сам, скрывая былое. Но он Турин, сын Хурина. Мы дали ей имя Ниниэль, не зная о ее прошлом. А была это Ниэнер, дочь Хурина. В Бретиль принесли они тень своей темной судьбы. Здесь-то и настиг их рок. И горе этого здешней земле не избыть вовеки. Не зовите ее более Бретилем, не зовите и землею Халитрим. Имя ей отныне Сарх-Ниа-Нин-Хурин, могила детей Хурина. Тогда, пусть и не понимая до поры, как могло случиться такое зло, зарыдали люди, а иные сказали так. В Тейглине обрела могилу, любимая всеми Ниниэль. Но подобает упокоиться в могиле Турамбару, храбрейшему из мужей. Не след бросать тело Избавителя нашего под открытым небом. Пойдемте же к нему».